Матерь Агни-йоги. Можно ли приходить в отчаяние от каждой волны наступающей тьмы? Помните твердо, что каким бы сильным ни казался натиск тьмы, иссякнет скоро сила его, если противостояние тьме достаточно упорно и длительно. Именно не претерпевший до конца терпит поражение от темных воздействий. Конечен всякий приступ сил темных, но дух бесконечен. И дух нерушим, и твердая вера в Учителя Света поможет претерпеть первые сильные нападения темных. Истинно тьма — бык картонный. Никогда, встречаясь со светом, не может она победить, если светильник в руках несущего свет не угаснет. Значит, забота о том, чтобы свет охранить. Неотвратимо погружение во тьму, и темных победа, если погаснет светильник.